его корректуру передал представителям эсеров и заявил, что если немедленно не будет назначен суд, я его опубликую. Вот несколько отрывков из этого заявления. Уже более года, как в разговорах с некоторыми деятелями ПСР, я указывал как на главную причину арестов, происходивших во все время существования партии, на присутствие в Центральном комитете инженера Азефа, которого я обвиняю в самом злостном провокаторстве, небывалом в летописях русского освободительного движения. Более полугода уже как существует комиссия, образованная Центральным комитетом, для расследования причин петербургских провалов конца того и начала этого года. В этой комиссии я все время категорически заявлял, что по моему глубокому убеждению, причина всех бывших провалов – провокация. И при этом я все время указывал на Азефа, как на провокатора. Повторяю, последние петербургские события не позволяют мне более ограничиваться бесплодными попытками убедить вас и вашу комиссию в ужасающей роли Азефа. И я переношу этот вопрос в литературу и обращаюсь к суду общественного мнения. Я давно уже просил Центральный комитет вызвать меня на Третейский суд по делу Азефа. Сколько мне известно, решение вызвать меня на суд со стороны Центрального комитета состоялось более месяца, но оно мне не объявлено до сих пор. Разумеется, на Третейский суд я явлюсь по первому требованию. Но события происходят в настоящее время в России ужасающие и кровавые, и я не могу ограничиться ожиданием разбора дела в Третейском суде, который может затянуться надолго, и гласно за своей подписью беру на себя страшную ответственность обвинения в провокаторстве одного из самых видных деятелей ПСР. Перед нами задача стоит не только в том, чтобы изобличить и обезвредить на будущее время Азефа, но и добиться полной ответственности Рачковских и Герасимовых за их уголовные преступления.